Встав на ноги, Павел и оставшиеся с ним солдаты побежали к обломкам здания, чтобы помочь раскопать людей. Павел перебросил через плечо маленькое, без сознания тельце ребенка. Он еще не вышел из развалин, как детские кулачки забили по его спине, и он услышал голосок. «Господин лейтенант! Господин лейтенант! Это были большие бомбы!» «Самые большие!» — ответил он, ставя малыша на ноги и отряхивая с него пыль. «Там лежит еще мой брат!» Действительно, между двумя большими каменными обломками был зажат, лежа как в гробу, второй ребенок. Они быстро освободили его, и оба мальчика, взявшись за руки, быстро побежали искать свою мать, которая пошла в город за покупками. Но теперь Павлу надо было попытаться пробиться в Людвигслуст. Опасное намерение, так как это место было далеко на севере. Конец войны был уже близок. Русские продвигались намного быстрее, чем непонятно почему неспешные союзники на Западе. Если бы Павел попал в советский плен, было бы важно знать для того, чтобы ему помочь, какое армейское соединение взяло его. Я решила ехать вслед за ним. Чтобы проститься со мной, во двор, где уже меня ждали лошади, пришли мои родители. Для них было трудно оставаться здесь, в тылу, бездеятельно, в то время как мы подвергали себя опасностям, где бы мы ни находились. Руки папа дрожали, когда он повесил мне на шею свою иконку с ангелом-хранителем, которую он всегда носил с собой. Но оба они, он и мама, как всегда, скрывали свои глубочайшие чувства. Весной 1945 года время неслось со смертельной скоростью, и казалось сомнительным, что Павел или я когда-нибудь снова возвратимся в Кёнигсвард. С опозданием на 1571 минуту, медленно, вырисовываясь в утреннем тумане, пыхтя и кряхтя, поезд Нюрнберг-Берлин прибывал на вокзал города Эгер. «Внимание, внимание! Всем отойти от перрона!» Бурлящая человеческая толпа, в большинстве дети и женщины, кинулась навстречу поезду, чтобы как-то занять место. Закутанные в последнюю теплую одежду, которая у них еще оставалась, они бежали, стесненные в движении, коробками или набитыми чемоданами, которые часто были перевязаны только веревками. Непричесанные, грязные, отчаявшиеся, они грубо ругались друг с другом. Был 6-й год войны, который они выносили на своих плечах. Среди них не было ни одного, кто бы не потерял брата, мужа или жениха, часто ребенка, и почти всегда все, что они когда-то имели. У них остались только эти несчастные узлы, которые они повсюду таскали с собой. Это был 3-й, 4-й, или, может быть, 6-й поезд, в который они пытались сесть или влезть, в какой-нибудь поезд в направлении на север. У них были причины, вынуждавшие их к этой поездке. Например, вывести ребенка из разбомбленного города, встретить члена семьи, приехавшего с фронта в отпуск, забрать что-то важное или спасти что-либо еще оставшееся из имущества от самого последнего удара. Некоторые пытались пробраться к себе на родину с намерением быть дома, где я родился, как будто бы родные стены могли их лучше защитить. Многих день и ночь глодала мысль, что уже в течение недели, месяцев они не получают известий с фронта. Если были бы дома, то возвратившийся домой солдат знал бы, по крайней мере, где находятся его родственники. У многих едва ли оставалось еще сил на что-либо другое, кроме как на боевой инстинкт самосохранения. И вот, наконец, столь желанный поезд остановился в клубах пара. Громкий свисток и «Отступить! Назад!» Глубокий вздох. Потом по толпе на перроне прошел ропот. Но все было уже, как всегда, переполнено. А тут толпились еще сотни и сотни, которые хотели тоже ехать. «Вот, бери ее чемодан. Пойдемте с нами. Мы сейчас найдем места. Не в пассажирском вагоне, а в заднем вагоне для скота». Меня вовлекли в середину толкающейся, пробивающейся сквозь толпу группы очень молоденьких парней, которые были одеты в непонятные разномастные военные формы. Ясные, четкие приказы исходили от немного более старшего унтер-офицера. 5 спереди, 5 сзади, берите ее в середину. Вмиг они подняли меня в вагон. Мы были в поезде, а он уже пришел в движение. Постепенно мы устроились. Я сидела на своем поставленном поперек чемодане, прислонившись к стене вагона. Мои спутники растянулись на соломе.